Глава 10. Река Серебрянка. Будильник на смартфоне поднял Федора в 7 утра. Зевая и почесываясь, парень, как был в одних трусах, прошлепал к умывальнику и, фыркая и отдуваясь, несколько раз хорошенько сполоснул лицо холодной водой. Потом оделся, вышел на крыльцо и с наслаждением вдохнул свежий утренний воздух. Луговец уже не спал. Слева дальше по улице степенно беседовали две женщины. Слов, правда, было не разобрать. Правее за малинником гнусавый старческий голос возвестил. «Вот я тебя, стервь, пшла вседова!» После чего раздался свиной виск, больше недовольный, чем болезненный. Похоже, Хавронья покусилась на дедовы грядки. Где-то в разнобой зазвякали два или три коровьих колокольчика. Федя закончил дела с курами, как следует огляделся в летней кухне и отыскал лаз в погреб. Там в прохладе стояли на полках несколько крынок с молоком, горшочки с творогом, маслом, сметаной. «И чего бабушка Наина холодильник не заведет?» — подумал парень, набирая понемногу того и сего для завтрака. В серванте еще оставалось почти полкраюхи хлеба, который пекла хозяйка. Нашлась тут и колбаса, а в нижнем отделении, рядом с несколькими кастрюлями и ковшиками, обнаружилась старая, почерневшая снаружи, но вычищенная до блеска изнутри, сковорода. Продолжив поиски, писатель обнаружил две полулитровые банки. На обеих был наклеен широкий медицинский пластырь, по которому печатными буквами старательно вывели соль и перец. Федя быстренько сбегал в курятник, потом притащил из летней кухни примеченную там ранее бутыль растительного масла, и вскоре на плитке уже аппетитно шипела яичница с колбасой. Закончив с завтраком, Федор было заколебался. Стоит ли ехать в Дубовиш? Ведь ни Настя, ни Котофей так и не появились. Однако, решив, что ничего такого уж страшного в его отсутствии не случится, принялся собираться в дорогу. Парень проверил исправность велосипеда и состояние шин. Быстренько опустошил свой рюкзак для планировавшихся покупок и написал на листочке из блокнота записку. Запер дверь, сунул свернутую трубочкой бумажку в замочную скважину. «В Луговце воров нет, а селянам про наши дела знать ни к чему». И выкатил велосипед на дорогу. Высокая закрытая рама была непривычной, так что несколько секунд Федя примеривался, как лучше будет садиться и соскакивать с железного коня. Затем с горем пополам, припомнив прежние свои навыки, оттолкнулся, нажал на педали, и большие колеса мягко зашуршали по никогда не знавшей асфальта дороге. Посадка оказалась не самой удобной, с наклоном вперед. Но Федор вскоре приноровился и даже начал получать удовольствие от езды. Велосипед с легкостью брал мелкие неровности рельефа, не вяз в попадавшемся на пути песке, а от малейшего приложения усилий скорость сразу начинала заметно увеличиваться. Писатель крутил педали и с радостным предвкушением поглядывал по сторонам. Луговец уже остался позади. Теперь парень оказался на лесной дороге, в точности такой же, по какой пришел на днях в село. Судя по засохшим рытвинам, во время хороших дождей этот путь грозил превратиться в топь, ничем не хуже настоящего болота. Однако дождя давно не было, поэтому даже в попадавшихся время от времени низинках вода пропала совсем, а редкие следы автомобилей высохли настолько, что при столкновении с колесом велосипеда рассыпались пылью. Значит, кто-то тут все-таки ездит. Лесники, наверное, или председатель на каком-нибудь уазике, решил Федор. Солнце поднялось уже довольно высоко. В лесу стало малость душновато, и опять начали досаждать комары. «А в Луговце их нету», — с удивлением подумал писатель. «Заколдованное место, что ли?» В сущности, почему бы и да. Припомнились слова кота о том, что необычных людей в округе хватает. Наина Киевна явно попадала в число таких коренных жителей. Это уже сомнению не подлежало. Сестры ее, значит, тоже. Племянник? Само собой, с такой-то родословной. Так еще, может, племянник далеко не единственный. Настя вон тоже про Наину Киевну говорит бабушка, а живет с дядей. Лишаком, что ли? Рассеянно размышлял Федя, скатываясь в глубокий овраг. Дорога тут ныряла вниз, а потом резко сворачивала вправо. Велосипед чуть вильнул на рыхлом глубоком песке, и тут впереди показался старый, но с виду довольно прочный и надежный бревенчатый мост. У берега реки деревья немного отступали, так что поток, в котором с заметной быстротой кружились упавшие листья, веточки и пушинки, играл на солнце всполохами искорок. Писатель по привычке нажал на педаль в обратную сторону, но велосипед такой команды не понял. «Дурень! Ручной тормоз ведь!» Парень завозился с рулем, перестав следить за дорогой. Железный конь еще раз вильнул на подъезде к мосту, как раз в тот момент, когда Федор нажимал на тормоз. Велосипед вздрогнул и резко остановился. Федя покачнулся в седле, потерял баланс и вместе со своей техникой завалился на правый бок. «Уй!» — взвыл он. Рама ощутимо приложила парня по ноге. Ругаясь и постановая, писатель принялся выбираться из-под велосипеда, но не успел встать на ноги, как услышал отчаянный девичий крик. «Помогите! Тону!» Федор завертел головой. В реке чуть выше моста, увлекаемая течением к его опорам, барахталась девушка. Для лесного потока речка была довольно широкой, метров в 15, и, видимо, глубокой, потому что утопающая то и дело уходила под воду целиком. Парень скинул рюкзак, уже на бегу смахнул с ноги сланцы и, как был в шортах и футболке, влетел в воду, подняв тучу брызг. Дно оказалось илистым. Предупреждала же бабушка Наина. Ноги разом чуть не по колено засосало, и пришлось с усилием продираться вперед, а глубина с каждым шагом действительно быстро нарастала. Федя набрал в грудь воздуха, окунулся, силой оттолкнулся от скользкого, неустойчивого грунта и выплыл наверх уже в метрах в полутора, ближе к середине потока. Тотчас дало о себе знать течение, парня сносило к мосту, но и барахтающаяся девушка была все ближе. Федор заработал руками и ногами, плавал он не быстро, но уверенно и при желании мог часами не вылезать из воды, мирно покачиваясь на спине и подставив лицо солнышку. «Помог!» — крик потонул в бульканье. Федя еще наддал. Светлые волосы мелькнули в воде у самой поверхности, в каком-то полуметре от писателя. Парень нырнул, на ощупь подхватил тонущую, потянул наверх и только тут заметил, что девушка совершенно голая. Впрочем, смущаться было некогда. Перехватив поудобнее уже обмякшее тело, Федор заработал ногами и одной рукой, вытягивая себя и незнакомку на поверхность. «Сейчас только в мост вписаться не хватало», — подумалось ему. Светлое пятно быстро приблизилось, рассыпалось брызгами, и парень с наслаждением вдохнул лесной воздух. Правой рукой он все еще крепко держал спасенную поперек груди. Мост был теперь совсем рядом, и первый ряд опор, толстенных дубовых стволов, почерневших от воды, неумолимо приближался. Федя завертел головой, пытаясь высмотреть, где можно выбраться на берег. Он смирился с тем, что придется пробираться по илу, но хотел вылезти поскорее. Девичье тело, хоть и соблазнительно округлое, болталось в объятиях безвольным грузом. Наконец писатель увидел, или ему показалось, что увидел, на противоположном от Луговца берегу реки, чуть ниже моста, плавный заход в воду. Решив выгребать туда, он перехватил поудобнее девушку и теснее прижал к себе, позволяя течению пронести их обоих под мостовым пролетом. Вдруг кто-то сдавленно хихикнул чуть ли не у самого уха, а затем насмешливый голос сказал: «Ох, и гораст лапоть! Ну, теперь моя очередь!» Вода всколыхнулась волнами, закружилась в водовороте, и Федю потянуло в речную глубину. «Я из тебя тараньку сделаю!» Срываясь на яростное шипение, распекал кого-то знакомый бас. «Довольно! Доигралась!» «Да хватит тебе!» Возражал чуть плаксиво девичий голос. «Тоже мне трагедия!» «Еще какая!» «Да живой он! Сколько повторять?» «Это в твоих же интересах!» «Лучше я промолчу, что в моих интересах!» «Вот же бесстыжая!» «И на это я с достоинством промолчу!» Заметил девичий голос. «Когда с достоинством молчат, заранее не предупреждают!» Саркастически заметил бас. «Продолжай давай! Чего остановилась?» Федор почувствовал, как на грудь ему несколько раз надавили маленькие, но сильные руки, а затем к губам прильнули теплые пухлые губы, вдувая воздух. «Вон, пришел он уже в себя!» — констатировала девушка. Ладошки, только что лежавшие на груди, тут же пропали. «Что я, в первый раз, что ли?» «Доиграешься, Ксанка. Я тебе не первый, я тебе последний раз обеспечу!» — пообещал бас. Федя открыл глаза. Мокрый с головы до ног и перемазанный речным илом, он лежал на том самом покатом бережку у моста, который планировал использовать для выхода из воды и откачивания утопающей. Утопающая сидела тут же, справа от парня, по-прежнему безо всякой одежды, и с усмешкой рассматривала своего спасителя. Слева хмурый и недовольный сидел Баюн. «Жив?» «Федор Васильевич», — поинтересовался кот, зло зыркая на девушку. Та демонстративно проигнорировала убийственный взгляд и выгнула спину, так, чтобы все еще покрытая каплями воды грудь предстала во всей красе. Федор, с усилием оторвавшись от этого зрелища, неуверенно кивнул. «Оденься», — бросил кот. «Ты мне кто, папенька?» «Верно». Вдруг злорадно оскалился Баюн. «Вот я папеньке-то скажу, как ты сочинителя инва не утопила!» «Только попробуй!» Вскочила на ноги девушка. В глазах ее блеснул явный испуг. «И никого я не топила!» «У меня и свидетель имеется!» «Морда официозная!» «А вот за морду отдельно востребую!» Девушка одарила кота таким же, как он ее, убийственным взглядом и скрылась в высоких зарослях камыша и рогоза, замыкавших с одной стороны прибрежный лужок. «Спасибо, Котофей Афанасьевич», — поблагодарил Федор. «Так понимаю, ты меня спас?» «Пожалуйста, конечно». Баюн покосился на шуршащие и подрагивающие заросли, откуда доносилось невнятное бормотание, какие-то пожелания относительно блох и собак. «Только...» — кот перешел на шепот. «Между нами говоря, вряд ли бы она тебя утопила. Это у нее забава такая — барахтаться да щекотать. Ну, а парни что, девку голую увидят и уже дурни». «Справедливо», — согласился Федя, осторожно садясь. На противоположном берегу он увидел свой лежащий велосипед и брошенный рядом с ним рюкзак. «Долго я тут?» «Да нет, минут 5 или того меньше. Я твою записку нашел и следом подался. Думаю, если не в Дубове же, так на обратном пути пересечемся». «Срочное что-то?» — спросил писатель, поднимаясь на ноги. «Потом...» — отозвался кот. Рогоз и камыши раздвинулись. Девушка снова вышла на луг. Из осоки и листьев кувшинок она соорудила себе подобие полинезийской юбочки и, более того, позаботилась добавить к ней топ. Правда, даже в таком виде стройная и гибкая фигура незнакомки была соблазнительной. Баюн хмыкнул. — Федор Васильевич, знакомься. «Оксана Христофоровна, наше местное несчастье!» — сощурился Котофей. «Поговори мне!» Не осталась в долгу девушка, и, взглянув на парня, расплылась в широкой улыбке. «Можно, Ксана? Только, пожалуйста, не Ксанка. Ксанка, Ксанка!» Словно эхо повторил Баюн. Федя с интересом рассматривал лицо русалки. В отличие от кикиморы, это была смуглой, и глаза у нее были вполне человеческие, только какого-то совсем невероятного цвета. Преимущественно серая радужка к краям становилась темно-синей, чуть ли не черной. В центре же, ближе к зрачку, цвет напротив менялся на коричневато-зеленый. Создавалось ощущение, что девушка носит какие-то затейливые тонирующие линзы, хотя умом Федор понимал, линзы его новой знакомой ни к чему. А вот что роднило Ксану и Настю, так это зубы, некрупные, без резцов и клыков, выстроившиеся в один ряд, и как вдруг заподозрил парень. Было этих зубов несколько больше, чем 32. Светлые волосы, высохнув на солнце, приобрели оттенок платины и уже начали пушиться. «Спасибо за помощь, храбрый кавалер!» — усмехнулась Оксана, продолжая разглядывать его с ног до головы. «Издеваетесь?» Федя постарался, чтобы голос звучал спокойно, без обидчивых ноток. Остренькие брови вскинулись в несколько наигранном удивлении. «Почему же? Не каждый кинется вытаскивать девушку, да еще в незнакомую реку, да под мост, да с течением!» «Девушка ведь в спасении не нуждалась!» — заметил Федор. Русалка картинно вздохнула. «Где же ты, доброта человеческая? Где демонстрация лучших качеств характера? Самопожертвование там и все такое?» «Уж определенно не в тебе», — вставил реплику Баюн. Ксанка попыталась пнуть кота ногой, но тот зашипел и первый успел шлепнуть ее по пальцам увесистой лапой. Русалка обидчиво отдернула ногу, хотя Федя видел, что когтей кот и не думал выпускать. «Сочинитель, значит?» С интересом продолжала разговор Оксана. «Давненько к нам сочинители не заглядывали. Приятно познакомиться». «Взаимно». Федор помялся. «Простите, если вопрос нескромный, а ваш батюшка Христофор...» «Михайлович», — подсказал кот. «Христофор Михайлович, он водяной?» «Водяной», — подтвердила русалка. «И тоже здешний?» «Конечно. Он на кордоне озерном живет, на юге, чуть не в самом сердце заповедника», — махнула рукой девушка. «Озеро долгое, исток реки Серебрянка», — пояснил Баюн. «Это далеко отсюда?» «Да прилично», — улыбнулась Оксана. «Километров 50, но это если по прямой через лес. А по прямой даже река не течет». «Помнится, Христофора Михайловича расстояние никогда не останавливали, если требовалось вразумить непутевое дитя», — заметил кот, как бы между прочим.